35. Работа над «Властелином колец» возобновилась летом 1946 года. По-прежнему отвлекало многое, не в последнюю очередь дела университетские. Профессорское звание в Англии – это вовсе не раз и навсегда определенная иерархическая ступенька. Быть профессором в Лидсе вовсе не то, что в Оксфорде. Есть и другие более тонкие отличия, например, между разными колледжами. Почти 20 лет Толкин был роулинсоновским и боссуортским профессором англосаксонского языка в Пембрук-колледже. Но в конце 1945 года ему удалось стать мертоновским профессором английского языка и литературы, то есть перейти в Мертон-колледж. Как мы уже говорили, так называемые именные профессорские должности в Англии создаются, как правило, одновременно с денежным фондом, из которого в дальнейшем выплачивается зарплата и финансируются другие профессорские дела. При создании фонда непременно оговариваются условия его использования. Иногда они включают в себя и тематику преподавания, и направление научной работы. Переход с одной профессорской должности на другую позволяют донам расти внутри своей профессорской категории. В этом смысле должность мертоновского профессора была куда более привлекательной, чем роулинсоновского и боссуортского. В октябре 1945 года Толкин написал Кристоферу: «Вчера в 10 утра был, как полагается, введен в должность, а потом пришлось вытерпеть самое впечатляющее заседание колледжа из всех мною там виденных. Длилось оно до 1:30 без перерыва, а потом все в беспорядке разбрелись. Я пообедал в Мертоне, уладил кое-какие дела, внес свое имя в канцелярии казначея в список обеспечения жильем и получил главный ключ ко всем дверям и воротам». Примечание. В зависимости от должности, служащий или член колледжа мог обладать ключом, открывающим только некоторые или все двери. Конец примечания. Все эти изменения Толкину чрезвычайно льстили. В четверг впервые поужинал в Мертоне за так называемым «высоким столом». Очень мило, хотя и необычно. Из экономии комната отдыха практически не отапливается, так что доны сходятся и дружески болтают на возвышении, пока кто-нибудь не решит, что народу собралось довольно и пора прочесть молитву. После этого садятся за стол, ужинают, пьют портвейн и кофе, курят, листают вечерние газеты. И все это за высоким столом, в манере хоть и приятно непринужденной, но изрядно шокирующий тех, кто привык к более строгим церемониям и жесткой иерархии средневекового Пембрука. Около 8:45 мы с Дайсоном прогулялись по так называемому нашему парку к Модлину, навестили у Орни и Хаварда. Льюис был в отлучке. Примечание. Письмо Кристоферу Толкину, 22 октября 1945 года. Письма. Письмо 104. Конец примечания. К моменту всех этих событий Толкин и Льюис находились в гораздо более холодных отношениях, чем раньше. Причин для отчуждения накопилось немало. Совсем недавно, в начале 1945 года, Толкин писал сыну в Южную Африку: «Я иногда во сне видел, что мы с КСЛ пробились в Мертоновскую профессуру. Славно было бы оказаться с ним в одном и том же колледже, а для меня это означало бы отрясти с ног прах своего жалкого Пембрука». Примечание. Письмо Кристоферу Толкину, 30 января 1945 года. Письма. Письмо 96. Конец примечания. Однако теперь, когда сон стал явью, в письме Стэнли Анвину Толкин как-то заметил между делом: «Мы вот-вот изберем еще одного мертоновского профессора современной литературы. Надо бы, конечно, Льюиса, но, может, и лорда Дэвида Сесила. Кто знает?» Примечание. Письмо Стэнли Анвину. 21 июня 1946 года. Письма. Письмо 105. Конец примечания. В этих словах энтузиазм не так уж явен. Толкин входил в специальную комиссию из 7 человек, которая должна была избирать нового профессора. Вряд ли голос Толкина был решающим. Да, у Льюиса в Оксфорде и без того было много врагов. Талант острого полемиста сыграл в этом далеко не последнюю роль. К тому же, многие считали книги Льюиса слишком, так сказать, популярными и недостаточно научными. Трое заведомых противников состояли, например, в той же комиссии. Но факт остается фактом. Толкин поддержал не только Льюиса, но и Дэвида Сесила. В итоге споров мертоновским профессором был избран вообще третий лишний – Уилсон. Какую-то роль в изменившихся отношениях между друзьями сыграла и довольно жесткая критика Льюисом «Властелина колец» – стихов, отдельных глав, деталей. Да и дорогие сердцу Толкина поэмы, в общем, Льюису никогда не нравились. Толкин любил рассказывать друзьям об одном случае, происшедшем с ним в поезде, когда он возвращался из Глазго после прочитанной там лекции по сэру Гавейну. От Мотеруэлла до Вулвергемптона я путешествовал в обществе молодой матери-шотландки с крошечной дочуркой, которых избавил от стояния в проходе переполненного поезда. Я сказал контролеру, что порадуюсь их соседству, и им разрешили ехать со мной первым классом без доплаты. Прощаясь, шотландка сообщила, что пока я отходил перекусить, ее малышка заявила: «Этот дядя мне нравится, только я его не совсем понимаю». На это я смог только несколько растерянно заметить, что да, на непонимание жалуются многие, а вот нравится — это не так уж распространено.